Глава 42. Анна. Пробуждение было невыносимо тяжелым. Я плавала в забытии, из которого не могла вырваться и, казалось, перестала существовать. И я улавливала звуки извне, которые говорили о том, что если не я, то мир вокруг меня точно реален, но вырваться никак не могла. Затем услышала чей-то голос, знакомый, даже сказала бы, родной. Попыталась за него зацепиться. Самым сложным было открыть глаза, каждое веко весило тонну, не меньше. Наконец я смогла их открыть. Картинка была смазанной, словно в тумане. Я моргнула пару раз, приложив усилие, и стало легче. Белый потолок, тихий гул аппаратуры. Повернула голову. Марат спит в кресле, неудобно запрокинув голову. Я успела подумать, шея болеть будет. И вдруг как вспомнила. Воспоминания навалились разом. И операция, и то, как из меня тянут с хлюпаньем воды, и то, как бились внутри меня дети. А еще удушающая паника. Какой-то прибор откликнулся на учащение моего сердцебиения, противно запищав. Вскинулся Марат. «Аня!» – позвал он меня. «Аня, успокойся, все хорошо». Отекшей рукой я откинула одеяло и задрала сорочку. Живот округлый, но меньше и странно мягкий, наверное, потому что ослабилось натяжение кожи. На нем нашлепка пластыря. Я помнила, как пластырь пошел красными пятнами моей крови. Когда это было? Что с моими детьми? Я помнила, как беспомощно они во мне барахтались, а сейчас я не чувствовала их вообще. «Дети!» – прохрипела я. «Вот монитор с датчиков на животе. Отображается оба сердцебиения. Они живы?» Я проследила за его взглядом, коснулась обоих датчиков. Они были хорошо прикреплены. Открылась дверь, заглянул дежурный врач. «Она проснулась, все хорошо», — сообщил ему Марат. Тем не менее он зашел, проверил состояние аппаратуры, записал что-то в карту, задал мне несколько вопросов. Я помню, как из живота текла кровь. «Ваше тело выгнуло сильнейшей судорогой, и шов на коже лопнул. К счастью, на матке был только небольшой прокол, матка выдержала». «Что это было?» «Паническая атака. Мы переоценили ваше состояние. Вы были такой спокойной все это время. Наша ошибка. Атаку удалось купировать. Судорогу мы сняли. Вкололи вам сильное седативное. Вы проспали почти сутки». «А дети?» «Седативное повлиять на их развитие не должно, как и противосудорожное. Они допустимы при использовании во время беременности. Тем более это была разовая акция». «Каково их состояние?» «Произошла небольшая отслойка плаценты в результате вмешательства. Плод-донор испытывает сейчас большую нагрузку на сердце, но должен справиться. Плод-реципиент почти вернул нормальные показатели. Вам показан полный постельный режим. Нельзя вставать даже в туалет. Вам установили катетер». Я только сейчас поняла, что почти приподнялась ему навстречу. Легла обратно и попыталась расслабиться. Операция прошла. Я почти испортила все, но сутки позади, и мои дети живы. Я сказала мысленно, еще 2 дня, и я разрешу себе верить, что все будет хорошо. Врач вышел, и я закрыла глаза. «Ты все это время был тут?» – спросила я у Марата. «Большей частью. На несколько часов меня выгнали. Пришлось постараться, чтобы впустили обратно». «За что?» «Я проник тебе в реанимацию». Я улыбнулась. Поступок был глупый, но отчего-то милый. Не открывая глаз, протянула руку. Марат понял мое движение и обхватил мою тонкую руку своими широченными ладонями. Вот так лучше. Один из детей, словно почувствовав близость отца, тихонько ударил меня изнутри. Я открыла глаза и скосила взгляд на монитор. Все нормально. Их сердца бились чуть быстрее нормы. Но теперь, когда паника улеглась, я понимала, что это из-за перераспределения потоков крови. Они справятся. «Вот рожу и снова стану нормальной», — сказала я вслух. «Брось», — хмыкнул Марат. «Ты нормальная, просто очень переживаешь, это естественно». «Хочу, чтобы и ты стал уже нормальным, прежним, немножко злым и саркастичным». «Я тоже волнуюсь и переживаю». «Ты-то чего?» — Марат вздохнул. Я посмотрела на него и подумала, что хочу детей с такими же бархатными глазами, как у него. Женщина, именно женщина, а не мать, за эти месяцы во мне, казалось, умерла. А сейчас вдруг воскресла и накатила, и захотелось всего, что в моем положении делать нельзя, и даже думать грешно. Даже живот немного свело. Не довести бы себя похотью до тонуса матки. Я за последние сутки многое переосмыслил. За тебя было страшно, ужас. Не понимаю, как люди сознательно заводят детей. Это все так страшно. Ань, в общем... Он полез в карман медицинского халата, в котором был, и достал красивую матовую коробочку черного цвета. Открыл. В ней кольцо. Ань, выходи за меня замуж. Я мерки снял, пока ты спала. На всякий случай взял немного побольше. Ты похудела. Я любила его. С первого взгляда, как дурочка. Хотя почему как? Я так хотела родить наших детей. Всем естеством я хотела быть рядом с ним. Просыпаться каждое утро вместе. Засыпать, слыша его дыхание. Но... А дети? Этот красивый упрямец по-прежнему считал, что дети не его. Он же бесплоден, а вокруг меня Андрей так активно вился. Ты любишь этих детей, а я... Я тебя люблю. Значит, полюблю и их. Все равно у меня своих детей не будет. Я чуть зубами не скрипнула от злости, до того взбесил. Даже прежняя Аня голос подала. «Иди в жопу, Язгулов!» С чувством сказала я. Сейчас бы уйти громко, с удовольствием, хлопнув дверью и средний палец еще показать. Но нельзя. Даже на другой бок не повернуться. Страшно, что датчик какой-нибудь собью. Пришлось гордо остаться лежать на месте. Не выдержала все же. Посмотрела на него. Какой же он большой, мой Марат. Большой и сильный. Невероятно богатый человек. Уверенный в себе, а сейчас сидит с этой коробочкой и смотрит на меня темными глазами так растерянно, скосила взгляд на кольцо. Светлый, безрыженный металл, прямоугольный прозрачный камень. Классика. «Я подумаю», — ворчливо сказала я. «Оставь на тумбочке и уходи, я устала». Когда дверь за ним закрылась, я взяла кольцо и померила. И правда, чуть велико. Я сняла его и сжала в кулаке. «Я подумаю».